Глава 8. Пролив Нерса был еще покрыт плавающим льдом, и наши корабли вынуждены идти на предельно малой скорости. Сейчас начало июля, начало полярного лета, и этот проход из моря Баффина в море Линкольна только начал освобождаться от зимних ледяных оков. Зима в Северной Гренландии очень неохотно сдавала свои позиции. Идти дальше было пока невозможно, нужно было ждать, пока полярное лето не откроет нам дальнейший путь, но первая цель нашего путешествия была уже видна. Перед нами раскинулся фьорд Фулк, окруженный с двух сторон отвесными скалами, на берегу которого и располагалось самое северное поселение на Земле. Именно там стояло стойбище Иита. Воды фьорда тоже полны льда, однако войти в него вполне возможно, и наши суда поворачивают к поселению. На берегу фьорда оживление. Наше появление растревожило хозяев этих суровых мест, и сейчас вокруг яранг, построенных из шкур, костей, камней и дерна, мы видим десятки людей. Часть из них тащат к воде каяки, другие выносят из своих примитивных жилищ связки шкур. Очевидно, нас приняли либо за китобоев, либо за представителей Королевской Гренландской торговой компании, которая волею датского правительства имеет монополию на торговлю с эскимосами, и сейчас жители поселка готовятся к торговле. Тут живут охотники, которые бьют морского зверя, овцы, быков и северных оленей, торговля шкурами для них основное занятие, на том они и живут. «Арсений, ты точно с ними объясниться сумеешь?» Мы с капитаном стоим на баке единорога, наблюдая, как в нашу сторону быстро плывут 5 каяков с местным населением. «Разберемся, командир. Не думаю, что это будет сложно. Кто-то из них должен понимать по-датски. Если и нет, то мы что-нибудь придумаем». Арсений, как всегда, беспечно улыбается. «Твой этот туземец совсем мышей не ловит». Стоящий рядом со мной Тимоха закатил глаза. Он уже устал всем и каждому объяснять, что парень он вполне цивилизованный, учился в церковно-приходской школе в России и по-инуитски не понимает. Он вообще в Гренландии второй раз в жизни и с местным населением не контачил. Вид у моего приказчика очень расстроенный. «Арсений Романович, опять вы начинаете?» Тимоха не выдерживает и начинает возмущаться. «Но это уже ни в какие ворота! Ишь, как по-русски шпарит, как будто не туземец вовсе, а самый настоящий русак!» Арсений этот крик души приказчика только еще больше развеселил. «Ты бы так лучше на инуитском балакал, все же нельзя свои корни забывать, а то тебя духи предков за это накажут!» «Ну твою же мать!» Тимоха зло плюет за борт. «Крещеный я!» «Да хорош уже собачиться!» Останавливаю я перепалку. «Подплывают уже!» 4 каяка остаются стоять метрах в 20 от корабля, а в борт единорога мягко уткнулась кожаная лодка с пожилым эскимосом. Через минуту он уже ловко взбирается на палубу по сброшенному штормовому трапу. Представитель охотников еще крепкий, низкорослый старичок, покрытый глубокими морщинами, как шарпей, каким-то непонятным образом безошибочно определяет старшего на борту и тут же направляется ко мне. «А не ту!» — эскимос слегка поклонился. «Талер Дуданск, по-датски говоришь?» — тут же ответил Арсений. «Екснакер литом шепфен. Немного говорю, начальник». Эскимос без проблем ответил на том же языке, на котором обратился к нему капитан. «Я же говорил, что все нормально будет!» Арсений повернулся ко мне, улыбка, как всегда, до ушей. «Сухофрукт по-датски понимает!» «Ты поменьше скалься, зубы засохнут и отвалятся!» Не удержался я от подколки. «Сухофрукт! Это его так зовут? Или ты сам его уже окрестил?» «Не отвалятся, не переживай!» Арсений засмеялся. «А имя, да, я придумал. А что, не похож, что ли? Морда, как сушеное яблоко». «Ладно, хорош ржать. Давай объясни ему, что нам надо. Мы это с тобой уже обсуждали, так что шуруй прямо по списку». Местного старейшину все-таки звали немного по-другому. Да чего там, имя у него было героическое, в эскимосском понимании этого значения. А у меня же, когда я узнал перевод, возникли сомнения в верности жены старикана. Сигунылик, имеющий рога. Вот так вот, ни много ни мало. Но вообще, если ему эти рога и жена наставила, то так ему и надо». Рогатый старейшина только с виду казался простаком. Узнав, кто мы такие и что нам надо, он тут же начал отчаянно торговаться. 30 патронов!» Инуит для верности трижды растопырил пальцы перед моим лицом. «Хорошие собаки, сильные, молодые, им года нет!» «Молодых можешь себе в задницу засунуть!» Уже психует Арсений. Торг начался с 50 штук за зверюгу. «Нам нужны приученные купряшки. За каждую 15 патронов или винтовка за готовую купряшки свору вместе с упряжью и нартами. Это и так до хрена, не борзей, старый!» 25! Все купряшки приучены!» Немного скидывает цену старикан. «А за нарты как раз винтовка. Хорошие нарты, для себя и сыновей делал. Много груза возить можно!» «За 25 я сам нарты потащу!» – возмущается капитан. «Да и нарты твои еще посмотреть надо. Вы их из говна и палок делаете, так что за вывоз этого мусора ты нам еще сам приплачивать должен. Ладно, сегодня я добрый. Давай тогда по-другому сделаем. За каждые нарты по 3 бутылки самогона. Как тебе предложение?» Торг длился почти полдня, но в итоге мы все же ударили по рукам. Слегка раздраженные друг другом, но довольные. Арсений и старейшина разошлись в разные стороны, а я приказал спускать на воду шлюпки. Здесь, в Иите, будет наш промежуточный склад и временная база до тех пор, пока окончательно не вскроется ото льда пролив Нерса. По словам Сигунылика, ждать нам придется не менее 2 недель. За это время эскимосы обещали нам пошить зимнюю одежду. Мы сможем сами отобрать собак и выбрать любые нарты, которые есть в стойбище. Также старейшина обещал поговорить с охотниками и найти желающих идти с нами на зимовку. За ту плату, что мы обещали, это, по его словам, не должно было стать проблемой. Сейчас в стойбище находилось больше 80 инуитов всех возрастов и пола, при этом почти 2/3 из них были мужики. В поселке не хватало женщин, и семьи, имеющие невест на выданье, тщательно смотрели на благосостояние будущего жениха. Чтобы взять себе жену, в Иите нужно было быть хорошим охотником и быть достаточно обеспеченным по местным меркам человеком. Мы же предлагали за услуги проводников, охотников, разнорабочих и каюров в качестве оплаты винтовку с патронами, стальной топор, набор посуды и несколько ножей. По местным меркам – огромное состояние. Причем деньги старейшину вообще не заинтересовали. Купить на них выйти было нечего. Вообще, когда я узнал о состоянии дел с женщинами в стойбище и то, как инуиты выкручиваются из положения, то был в шоке, если честно. Теперь имя старика не казалось мне странным. У эскимосов существовал обычай, который назывался «товарищество по жене». Этот обычай заключался в том, что мужчины обменивались женами или уступали холостому охотнику свою жену на время. Чем больше мужчина имел товарищей по жене, тем более уважаемым он считался в обществе. И судя по тому, каким непререкаемым авторитетом в стойбище был Сигунылик, его жену имел весь поселок, да еще и в очереди в его ярангу выстраивались. Царство куколдов какое-то, пфу на них! Желающие идти с нами в поход нашлись действительно быстро, буквально в день прибытия в Ииту. 11 молодых охотников и 6 мужиков среднего возраста со своими семьями. Всего 29 человек, из которых 6 женщин и 6 детей в возрасте от года до 15 лет. Инуиты настаивали на том, что без женщин в таком долгом деле никак, ибо за хозяйством должен кто-то следить, жрать, готовить тоже. Да и одиноко им будет, если баб не взять. Да и ваши, мол, могут ими пользоваться без проблем. Мол, с них не убудет, а нам не жалко. «Извращенцы чертовы! Такой подход к формированию туземной команды экспедиции меня прямо-таки покоробил. Но согласиться на условия инуитов меня убедил все тот же Арсений». «Да соглашайся, командир, чего думать-то?» Осознав масштаб проблемы, разведчик, как всегда, заржал как конь. «Да, мы эти, конечно, не из высшего общества, но ведь к суровым условиям привычные, а мужикам будет чем отвлечься от забот. Правда, график надо будет составить. Все, все, шучу. А если серьезно, то не вижу проблемы. Чем плох такой вариант? Мы договорились со старшим, что охотники сами себе пропитание добывать будут охотой, да и нас еще прокормят, если будет нужно. А жены их как раз сейчас нам меховую одежду шьют и будут всегда под рукой, если нужно будет что-то перешить, подлатать или заменить. Они сами о себе позаботятся, и нам польза». «Странно все это. Я все еще сомневался. Они же все замужние, и мужья их на нас работать будут. Хотя Сигун-Элик говорил, что эти шестеро ходили в те края на моржей охотиться и местность знают, так что их бы я потерять не хотел. Но вот это блядство меня слегка беспокоит, если честно. Как бы из-за баб конфликты не возникли между нашими морячками и эскимосами. Нам только резни или мордобоев на почве ревности не хватало». «Да ты их видел, баб этих!» Арсений, который уже успел вместе со мной побывать на берегу, где мы, используя старейшину как переводчика, проводили собеседование с кандидатами, брезгливо сморщился. «Маленькие, страшные. На таких залезть можно только от безысходности. Кого там ревновать? А мужья их сами нам предложили их пользовать, так что...» «Соглашайся, короче, чего булки мять? Других вариантов пока все равно нет». Других вариантов и правда не было, и пока я дал предварительное добро, обещал дать окончательный ответ перед отплытием. У меня сейчас хватало и других забот, кроме того, чтобы вникать в личные отношения эскимосов и их понятия морали. На территории Ииты мы возводили угольный склад. Датский китобой, груженный припасами под завязку, должен был сгрузить в поселке 50 тонн угля. Этот запас нужен был нам на крайний случай для обратной дороги, если единорог все же выдержит зимовку и сможет вернуться своим ходом в поселение туземцев. Те же 50 тонн, только уже мороженого моржового мяса датский капитан брал на борт в качестве корма для собак. Это мясо для людей не предназначалось, так как обращались с ним эскимосы крайне небрежно, и досталось оно нам почти даром. Из-за обилия добычи, которой в этих краях было необычайно много, эскимосы мясо моржей не брали, а складывали его, где придется, прямо на берегу, также периодически кормя им своих собак. Добыв крупных моржей, эскимосы имели с каждого животного до 800 кг мяса, около 200 кг жира и большое количество субпродуктов. Кожа моржа использовалась при изготовлении каноэ и байдар, ремней, для кровли яранг стелилась на пол в пологах, из моржовых кишок шили дождевики, причем нитками служили сухожилия зверя. Жир использовался для освещения и отопления жилищ, моржовые кости использовали при строительстве лодок, саней, а пропитанные жиром они служили дровами. Лопатка выполняла роль посуды, тарелки. Моржей в этих краях, как я уже говорил, было много, так что, сняв шкуры с забитых животных, срезав жир, вырезав бивни и кости, взяв сердце, печень и кишки, остальное попросту выкидывалось, и такую халяву я пропустить не мог. Учитывая наличие дополнительных кормов, я отобрал 100 собак, взяв их с большим запасом. Если не понадобится, то мы сможем часть из них либо подарить нашим эскимосам, либо забить на мясо, но пока была возможность, я решил ей не пренебрегать. Тем более, что покупка этих животных нам обошлась всего в 4 ящика винтовочных патронов, по 20 штук за собаку, и я считал, что это совсем недорого. Собаки были отличные, других тут не держали. Щенков отбраковывали сразу, выбирая только сильных и здоровых. Старых, заболевших и получивших травмы псов тоже убивали, Как бы это жестоко ни звучало, тратить ресурсы на содержание нахлебников эскимосы не собирались, даже если пищи было вдоволь. Гренландские собаки эскимосов отличались крупным размером, мощным сложением и крепким костяком. С виду они мало напоминали другие ездовые породы, которые мне доводилось видеть, и основное отличие было в клиновидной голове, на которой едва виднелись небольшие треугольные уши. Шерсть их была тоже гуще, чем у сибирских родственников. Собаки были спокойны и уравновешенные, но при этом выглядели очень выносливыми и сильными. По словам местных эскимосов, эти псы обладали прекрасным чутьем и отлично ориентировались на местности. Агрессия к людям у них отсутствовала полностью как класс, а вот к животным... «На медведей мы только с ними охотимся. Не боятся они медведя», – рассказывал мне Сигунолик. «Трех-четырех собак хватает, чтобы Нануука на месте держать. Тут только жди, пока он к тебе удобно повернется. А потом один удар и готово. Если не получилось, собаки раненого медведя снова от охотника отвлекут и бей опять. Молодые да глупые собаки порой гибнут, конечно. Бывает и такое. Из-за них и охотники, бывает, погибают. Но мало таких случаев. Моржа в море труднее и опаснее брать». Через три дня после прибытия в стойбище, когда основные работы на берегу были закончены, я построил свою команду в полном составе на галечном пляже фьорда. «С этого дня и до отплытия включительно на корабль никто не поднимется», – начал я свою речь. «Вы все будете жить в эскимосских ярангах, питаться и охотиться с инуитами и учиться у них всему тому, что они умеют. По договоренности со старейшиной поселка каждому из вас будет прикреплен охотник, которого вы должны будете слушать как отца родного. Никаких исключений не будет. Я тоже переезжаю в ярангу к старейшине. Времени мало, поэтому постарайтесь освоить как можно больше из того, чему вас будут учить эскимосы. Управлять упряжкой, строить иглу, ухаживать за собаками, охотиться и ходить по леднику. От этого зависит ваша жизнь. Вопросы есть?» «А мне оно нахрена надо? Исидор Константинович?» Тимоха, который как-то само собой вдруг оказался среди будущих полярников, единственный задал мне вопрос. Все остальные члены команды хоть и имели недовольные лица, но за время плавания уже успели понять, что спорить со мной себе дороже. «Я же в вашу экспедицию не иду, я обратно уплыву на китобое». «А ты тут какого?» Увидев Тимоху, я удивился. Не должен был он покидать единорог. «Вот чудило! Я только что сказал, что ни для кого исключений не будет, значит, сам виноват. Впрочем, неважно. Спрашиваешь нахрена? Для общего развития? Чтобы духов предков порадовать, корням вернулся. Всосал? Да крещеный я!» На лице Тимофея читалось отчаяние. «Тем более...» «Нелогично», — ответил я. «Все, разговор закончен». Использовать двухнедельный вынужденный перерыв в плавании нужно было с пользой, и я ни капли не жалел сейчас об уплаченном за обучение бидоне спирта, тем более, что такой шанс хоть чему-то научить неподготовленных к северу людей выпадал нечасто. Им хорошо, две недели с каждым из них будет опытный человек, который хотя бы первичные навыки им привить сумеет, не то что когда-то у меня». Мне пришлось все постигать своим потом и кровью, и то я знаю и умею не все. Эти две недели, и я буду учиться, причем буду стараться как никогда. Экзамены по этим лекциям мы будем сдавать не экзаменационной комиссии в теплом кабинете, а самой жизни среди лютых холодов в бескрайней ледяной пустыне.